Ё-моё, Колян, ты внутрь себя чихнул или что? Все, брат, хорош валяться, а то простудишься. Со мной пойдешь, люблю, знаешь ли, подбирать всяких брошенных зверушек. После чего обе фигуры, неизвестные в черном плаще и искореженный труп, исчезли с места происшествия, разлетевшись, словно пепел, попавший под ураганный ветер. День 79.07.02. Ему снился какой-то детский голос. Голос какой-то девчонки лет 9. Установка боевых нанитов завершена. Инициализация протокола «Утопия». Новый статус. Послушник 0. Подключение к городской среде города. Интеграция завершена. Создайте себе новую личность. Создайте себе новую личность. Создайте себе новую личность. Николай Дмитриевич Лидогоров очнулся в каком-то неизвестном месте. Сырой кирпич, запах мочи, холод и тьма переулка. Было очевидно, что он был в каком-то затхлом районе старого города. В новых районах такого уже давно нет. Но удивило его не это, а то, что он был все еще жив. И даже мелькавшие значки перед глазами и нудящий в ухе голос какой-то пигалицы не могли отвлечь его от этого удивительного события. Как он выжил? Почему поезд не раздавил его в кашу? А если раздавил, почему он может все еще мыслить и даже шевелиться самостоятельно? Создайте себе новую личность. Достало. Да отъебись ты, крикнул он в сердцах, пытаясь отмахнуться от странного голоса, словно от назойливой мухи, мешавшей думать. Это очень важно. Ваша личность определит вашу судьбу. Опять пропищала девчонка, не желая сдаваться. Ну тогда зови меня просто ноль, зеро, как угодно. Теперь я никто. Очень приятно, зеро. За свою новую личность вы получаете двойное снижение заметности, запах, производимый шум, а также удвоенный бонус к ловкости и скорости реакции. Ваше зрение и слух усилены на 20%. Так, что за хуйню ты несешь? Почему я жив? Отвечай, если есть что сказать. Конечно, пользователь. Вашему нейропомощнику всегда есть что сказать. Желаете пройти первичный инструктаж системы «Утопия»? ХМ. Инструктаж? Давай свой инструктаж, только быстро. У меня нет времени на эту хуйню. Постараюсь быть предельно краткой и лаконичной. Итак, в итоге выяснение подробностей для Коли затянулось на добрых полтора часа. Поначалу, не проявляя особого интереса к словам голоса в голове, он погружался в подробности все глубже и глубже. Все потому, что он имел вполне приличное образование по современным меркам, обладал неплохим кругозором и в детстве очень плотно увлекался фантастикой. Книги, фильмы, виртуальные путешествия, игры. Он с 10 лет буквально болел идеями о будущем и технологическом прогрессе. Так что осознание того, что в его теле поселилась целая колония микромашин из фантастических произведений, моментально сдвинуло акцент его внимания с места дальней родне на изучение своего нового положения. В итоге он сам, без подсказок, путем расспросов выудил из нейропомощницы все нюансы использования нанитов и путей своей будущей эволюции, отчего закономерно родились и его основные вопросы. Это понятно, но человеческая кожа – это тоже орган. Какие модификации возможны в ее отношении? Меня интересуют финальные, а не промежуточные формы, хотя бы в общих чертах. Николай сперва слушал ее на ходу, но вскоре нашел какой-то старый пластиковый ящик в новом переулке и, присев на него на пару минуточек, уже больше часа сидел и общался с мелкой девчонкой в своей голове. В общих чертах существует три основных направления, в рамках которых есть множество специализаций. Первое – невидимость. Второе – прочность. Третье – наращивание. Поподробнее, пожалуйста, про последнее. Прикрыв глаза, Коля приготовился снова смотреть ворох графических иллюстраций и не прогадал. Картинки, схемы и графики были чертовски полезны. Суть наращивания в том, что кожный покров видоизменяется и сращивается со скелетом, выступая в роли новой основы для дальнейшего развития колонии нанитов. Данная форма развития – это единственный способ обойти максимальное ограничение на количество наномашин в человеческом организме. Однако и у нее есть свои серьезные недостатки. В первую очередь гигантский расход нанитов на каждый миллиметр наращивания. Во вторую – почти полная потеря человеческого облика. В третью, высокое потребление энергии и необходимость постоянной внешней подзарядки. Сразу нет, не подходит. А что по невидимости? К ней относятся модификации кожного покрова, способные мимикрировать под окружение, скрывать ваше излучение в различных радиодиапазонах и даже делать своего носителя полностью прозрачным. Чем меньше тело человека, тем ниже будет расход энергии на поддержание полной невидимости. При вашем росте в 1,60 и массе в 53 килограмма, это идеальный вариант развития. Плюс ваш личностный статус «Новая тень», дающий бонусы к скрытности и восприятию, значительно усилит способности к скрытному перемещению и убийству. Подходит. Создай полное древо развития, учитывающее все ответвления трансформаций. Варианты их модификаций представь в виде ниспадающего списка с контекстными пояснениями. Дождавшись, когда перед его глазами сформируется огромная стена с иконками и путями, что нанизывали их, словно разветвленная молния, Николай откровенно подохренел. Несмотря на то, что 90% трансформаций были без детальной информации или оставались полностью заблокированы, общий масштаб представить было легко. Больше 300 основных трансформаций, почти каждая из которых имела от 3 до 10 вариаций, менявших свойства апгрейда очень существенно. А если прибавить к этому отдельную вкладку с рецептами уникальных аугментаций, где также могло быть до пары сотен особых узлов и подсистем, число комбинаций развития виделось Коле почти бесконечным. Но его больше всего интересовали те иконки, которые находились в самом низу этого необъятного дерева. Всего 21 серая иконка, олицетворявшая пик его будущей трансформации. Скрой те конечные формы и пути к ним, что не связаны с невидимостью. Мгновенно 2/3 огромной стены потускнели, став практически неразличимыми. Зато в итоге в самом низу осталось всего 5 иконок, к которым тянулись весьма разветвленные пути, по одному из которых он и должен будет пройти, выбрав только самые лучшие. Осталось только узнать наиболее выгодный для него путь. Так хорошо. Погоди-ка, а это что? Минус 0000001. Что это в шапке моего интерфейса за кодировка? Мелочь. Вам присвоен этот номер согласно вашим личным качествам. Система Утопия имеет пока только 3 основных группы пользователей. Альфа, Бета и Омега. Вы первый послушник из группы Омега. И в чем тут смысл? Зачем нужно деление? И по какому принципу оно происходит? Деление людей происходит согласно их приоритетных идеалов. Группа Альфа больше всего чтит порядок и справедливость. Бета – законность и исполнительность. Омега – волнует только результат. По мере жизни и развития участников Утопии им присваиваются более точные группы, согласно их модели поведения, к примеру, или даже способные более точно описать модель поведения человека. В будущем по мере роста участников будут созданы и другие поведенческие группы. Результат, значит, задумавшись над этим вопросом, Николай был вынужден признать, что неизвестный распределитель был прав. Результат его волновал больше всего. Закон, справедливость, честность – все было бессмысленно, если результат выходил отрицательный. В это Коля верил с детства и придерживался своих идеалов неукоснительно. Тут вдруг до его ушей донесся собачий визг, лай и яростное рычание, подкрепленное чьими-то криками. Решив, что сидеть на жопе ровно больше нельзя и пора уже приступать к активным действиям, Зеро решил посмотреть, что же там к чему и какого хуя вообще происходит. Да, Зеро. Старое имя теперь было бессмысленно и от него следовало поскорее отвыкать. Его ждала теперь новая жизнь, а своих проклятых родственничков он покарает чуть позже. Когда они подзабудут всю эту историю, успокоятся, обрастут жирком и окончательно построят счастье на костях его семьи. Вот тогда-то он и придет за их головами, ввергнув их жизнь в самый холодный ад из возможных. Так что первым делом он определил, откуда исходят звуки драки, перемещаясь по извилистым проходам между старыми домами и прислушиваясь к происходящему. Очевидно, эхо вносило свои коррективы, и все же улучшенное восприятие помогло ему быстро определить источник веселья. Располагалось оно за бетонным двухметровым забором, перекрывающим пространство между двумя зданиями. И если левая возвышалась на 5 этажей, то справа была небольшая пристройка в 1,5 этажа, куда теоретически можно было залезть. Как же тут забраться? Пробормотал машинально Зеро, и тут же его интерфейс начал подсвечивать объекты, на которые теоретически можно было опереться или за них зацепиться. После чего проложить маршрут не составило для него большого труда. Разогнавшись, Зеро оттолкнулся от ржавого кузова брошенной древней машины, взлетел выше по стене, оттолкнувшись от крупного куска засохшего раствора, и сразу вцепился в парапет крыши, резко подкинув себя наверх. А во! Вполголоса восхитился парень. Никогда так раньше не мог. Охренеть не встать, и здесь было чему удивиться. Все движения он проделал так ловко, словно занимался паркуром с самого детства. Хотя ничем, Кроме бокса, его никогда и не заставляли заниматься. Бег, груша, снова бег, мешок, скакалка и опять бег. Спарринг, учеба, сон и снова бег, еще до рассвета. 4 года ада, сделавших его тело достаточно сильным и ловким, чтобы не бояться своих ленивых сверстников даже в соотношении 5:1. В прошлом он проклинал отца за эти мучения. Сейчас же был готов расцеловать его морщинистое усатое лицо за науку. Да только поздно уже, все мертвы. Для работы бонусов на скрытность и подавление шума на вас должно быть минимум одежды и никакой обуви. Желательно и вовсе передвигаться голым. Мелкая, скоро Новый год. Так-то, ты хочешь, чтобы я замерз насмерть? Подбираясь к краю плоской крыши, откуда и доносилось окончание чьих-то разборок, он ругался почти что шепотом, однако его помощнице хватило даже мысленного посыла. Ваш механический иммунитет справится с любой болезнью, кроме полной заморозки организма. Также для купирования воздействия внешней среды рекомендуется начать трансформацию сперка-адаптация. Это позволит не зависеть от внешнего облачения при любой погоде и выведет ваши возможности сразу на максимум текущего потенциала. При этом подготовит ваше тело ко всем остальным трансформациям, ускорив их протекание и уменьшив болевые ощущения. Как побочный эффект, скорость регенерации дополнительно увеличится на 12%. Ну и, как ее взять-то, адаптацию эту? Это базовая способность, поэтому потребуются только наградные баллы и обильное питание. 5000 НБ, если точнее. Трансформация в вашем случае займет 4,5 часа. Ясно. Значит, пролетаем. Оставив эту тему до лучших времен, Зеро медленно подполз к краю крыши, выглянув из-за парапета. Это была какая-то парковка или подъездная площадка перед складом, на которой давно выросли целые горы разного хлама. Почти в центре, на небольшой площадке, огороженной от любопытных со всех сторон, было 11 человек, 10 баб, один мужик на земле, окровавленный с ног до головы, 7 трупов и 9 мощных бойцовских собак, 3 из которых умирали в лужах собственной крови, будучи порубленные на куски холодным оружием. Обратившись вслух, Зеро наконец-то смог разобрать, о чем говорили бабы с последним выжившим. «А ты своим укуренным мозгом думал, мы на стрелу с голой жопой придем? Вот же долбоеб! Ты забыл, с кем связался? Как же помню!» — улыбнулся гнилыми зубами худощавый торчок, с пизданутыми на всю голову собачницами. «Скажи, Кильпи, вы и правда ебетесь со своими псами? И как, нравится, когда тебя собака дерет раком?» Хрипло рассмеявшись, сухощавый парень вскоре скривился от боли, придерживая разорванное брюхо. Если зрение Зеро не обманывало, на его правой руке была откушена пара пальцев. «Нравится», наклонившись, хищно улыбнулась некрасивая перекоченная баба, вся в татуировках, с крашенными в фиолетовый короткими волосами и с обилием пирсинга на лице. «Они получше вас, хуесосов. Что, думаешь, никто не знает, что ты на кожаной флейте с 10 лет за деньги играешь? Да и вся ваша банда – сборище пидоров. Под хвост друг друга жахаете, обдолбавшись грибами. Детей на органы продаете, людей жрете с голодухи. Да я лучше с кобелем каким трахнусь, чем с подобным тебе уебком». С размаху заехав кованым носком ботинка в порванный живот недобитка, Кильпи сперва проломила прикрывавшую рану руку, а после и сам живот порвала окончательно, заставив внутренности бандита вывалиться наружу. То, что все это члены банд, Зеро знал наверняка, наносеть легко опознала каждого из них, дав полную раскладку по совершенным ими преступлениям, и даже краткую биографию подкинула на каждого живого и мертвого, с ссылками на архивы корп полиции, записи с камер, показания свидетелей и прочие материалы властей этого города, и даже пояснила, кому конкретно башлиют банды, чтобы их никто из власть имущих не трогал, позволяя и дальше ворочить кровавыми миллионами, а еще назначила награду в наградных баллах за каждого здесь присутствующего, от 300 до 2000 за Кильпи, в том числе по 100 за каждого пса, и даже предложила взять задание по уничтожению всей банды «Вольная стая», объявив награду за них аж в 10 тысяч НБ и рецепт уникальной аугментации позвоночного модуля, что давал полную защиту от любых нервно-паралитических ядов и даже позволял ускорить быстродействие центральной нервной системы на 120%, по сути, ускорив сознание человека минимум вдвое. От обещания таких плюшек у Зеро аж дыхание сперло, из-за чего он поспешил отступить куда подальше, чтобы его никто не заметил в момент острой невнимательности. После чего он какое-то время пытался справиться с возникшим волнением, продолжая отстраненно слушать разговоры бандиток. Ему хотелось действовать прямо сейчас, ворваться, всех убить, заполучить чертовы баллы и наконец-то стать намного сильнее. Но мозгами Зеро понимал, что это ебейший бред, фантазии незрелого подростка, засевшего в глубинах его души. Так просто никогда не бывает. Когда же он понял, что так он далеко не уедет, то снова обратился к нейропомощнице. «Скажи, мелкая, а есть что-то, что может обуздать мои чувства? Трансформация начального уровня, контроль эмоций с модификацией хладнокровия, стоимость применения – 500 НБ, смена модификаций возможна раз в сутки за 250 НБ. Как мне быстрее всего заработать эту сумму?» Решил он не изобретать велосипед, а просто спросить напрямую. Проще всего будет убить нескольких рядовых членов бандов Тазоводского района, от 3 до 5 человек в зависимости от стоимости их смертей. Лучший способ быстрого убийства при вашей специализации – удушение. Хотите просмотреть видеоурок по изготовлению удавок? Осмотревшись еще раз с крыши и поняв, что бандитки ушли, Зеро просто развалился на теплой крыше, перестав дергаться и нервничать. «Ну давай, жги, никогда бы не подумал, что придется стать чертовым чистильщиком-душителем. Как же все-таки круто моя жизнь поменялась». На изучение материалов ушло еще где-то полчаса, во время которых Зеро просто лежал на синей металлической крыше и впитывал в себя знания, как и из чего изготовить удавку, как накинуть правильно, куда тянуть и так далее. «Нет, мелкая, это все не то. Удавки мне не нравятся, слишком медленные. Хочу убивать врагов мгновенно, одним ударом, чтобы снизить риски до самого минимума. Появился, убил, исчез. И все это меньше, чем за секунду, такова моя конечная цель. Иначе, если мне придется по паре минут душить свои цели, меня же легко обнаружат, увидев со стороны. Только на ранних этапах. Очень скоро вы сможете купить рецепт особого встроенного оружия, мономолекулярную струну. Она настолько острая, что способна рассечь все что угодно. Сталь, карбон, кевлар, титан и даже вольфрам. Однако для ее использования, дабы не отсечь свои собственные конечности, потребуется отработка навыков владения подобным оружием. И удавки – первый этап к овладеванию такими навыками. Хм, это уже интересно. И все же, какая у меня альтернатива? Давай рассмотрим все варианты. Еще одним оружием, способным убивать быстро и бесшумно, можно считать колющие клинки. Если вы хотите специализироваться на них, советую изготовить аналог стилета. Ударом такого оружия в уязвимое место можно мгновенно убить любого живого противника. Однако против роботов и техники подобный подход будет малоэффективен. Мономолекулярную струну же теоретически можно растягивать до полукилометра длиной, что позволит резать объекты любого размера. Тогда как клинки длиннее вашей руки использовать будет почти невозможно. К тому же весить они будут значительно больше, замедляя ваши движения. Ага-ага. Так, а что насчет замкнутых пространств? К примеру, в тоннеле или узком коридоре, чем пользоваться будет удобнее? Клинки в данном случае имеют больше преимуществ, однако, и вот в таком ключе они спорили еще минут 40. Зеро даже замерзать начал, несмотря на идеальную выносливость и здоровье. И все же в конечном итоге они пришли к решению, которое устроило и его самого, и виртуальную помощницу, подтвердившую эффективность такого подхода. Как итог, родилось некое подобие древнего оружия Фэйцзянь летающий меч. Встроенные в руки выкидные обоюдоострые клинки длиной сантиметров 30, соединенные своей гардой с триомолекулярной струной, с этакой косичкой, сплетенная из 3 нитей толщиной в молекулу. Такая ее конструкция, конечно, будет резать особо твердые вещества сильно хуже, зато и применение станет более универсальным, а также в 5 раз вырастет и ее прочность. Выдвинул при необходимости из своих рук штыки на 20 сантиметров и пошел колоть уязвимые цели прямо сквозь легкую броню. Она достала на расстоянии сработать иликова большого нарезать на ломтики, скидываешь их наружу и используешь уже в виде тех самых летящих мечей. Или применяешь эти клинки как утяжелители, а урон наносишь уже с помощью режущей нити. Универсальность невероятная. Так что Зеро пришлось просмотреть инструкции уже по этому древнему оружию, клятвенно пообещав освоить его под чутким руководством Искина. Ну и, конечно же, идти искать материалы хотя бы для эрзаца стилета, чтобы хоть как-то начать осваивать это нелегкое дело сражений. Так что можно было сказать, что он добился того, чего хотел. 14.22. Эй, ты хули тут трешься? Когда Зеро пересекал оживленную улицу, он не пошел по обычным дорогам, а снова завернул в ближайшие из переулков, не желая светить своим лицом на городские камеры. Ведь когда его перемолотого трупа не найдут в той разбитой машине, его снова начнут искать со всеми собаками, чтобы довести его устранение до конца. Ну и вот, когда он достаточно углубился в старинные дворы и пересекал один из таких, его окликнул десяток дворовых пацанов и девчонок, распивавших какой-то ликер сразу из трех бутылок, пуская те по кругу. Причем кричала одна из размалеванных девок, такие как они часто пользовались тем, что по закону всегда считались жертвами, что бы ни происходило. Единственным условием было то, что их жертва должна была быть противоположного пола. Николай слышал об этом на уровне школьных байк, но лично не сталкивался никогда. Похоже, пришло его время. «Эй, хуй сморщенный, я к тебе обращаюсь». Подорвалась эта мерзость в цветастой блевотине, которую она считала одеждой, а вместе с ней и ее четыре подруги. Парни же просто шли следом, чтобы не дай бог их не приплели к этому делу как зачинщиков, уедут далеко и, скорее всего, в один конец. А вот если кто-то этих девок ударит, тогда да, они будут все в белом. Ну еще бы, защитники, помощники, неравнодушные прохожие, напеть сотрудницам корп-полиции можно будет про любой вариант. Чего вам? Обернувшись, Зеро ожидал чего угодно, но не плевка себе в лицо. «Всосал, а теперь раскошеливайся. Мне и моим подругам нужна материальная помощь», заявила обнаглевшая от безнаказанности пизда. «Да, ты же типа мужик, так что обязан помогать слабым женщинам», подхватила вторая, под саркастические смешки остальных. «Ну и чё, где материальная помощь? Считай налогом на тестостерон, дополнительным». Утершись, Зеро постарался сдержать рвущуюся наружу ярость, нервно подергивая правым веком. Нано-нейронка же заботливо опознала каждого, кто стоял перед ним, выдав общее число совершенных мелких, средних и тяжких преступлений, а также назначив цену и за физическое устранение каждого из этой дворовой шайки. За каждого давали по-разному, от 55 до 130 очков, но сумма в итоге получилась приличная. «Почти 600, улыбнулся Зеро, осознав, что вскоре наконец-то возьмет свой первый апгрейд. «Чего? Ты не охгурх!» Размалеванная девка, с красными как кровь глазами, скосила взгляд влево, где к ее шее тянулась рука очередного ягненка. Именно в этот момент тот отдернул ее назад, держа в руке что-то острое и окровавленное, а из того места прямо на асфальт толчками полилась красная жидкость. «Кровь! Ее кровь! Ки-и-и-и-ками!» Сзади завизжали ее подруги, а их несостоявшаяся жертва рванулась куда-то ей за спину. Сама же Ками медленно осела на землю, пытаясь хоть как-то прикрыть глубокую колотрезанную рану на шее в районе сонной артерии. Не выходило. Так что последнее, что она увидела прежде чем умереть, это как непонятный пацан уворачивается от шокера кика, а после легким движением правой руки, с зажатым в ней куском металла, заточенного до бритвенной остроты, вскрывает ей мягкое горло. А дальше для нее были только холод и тьма. Глава 9, день 80, 19:44, Сургут, Русатомкорп. Город Башня 12, Алексей Донской, последний потомок генерал-губернатора города Башни 13, генерал-полковника Долана Донускай, сегодня был в гостях у подруги, а точнее, прибыл на ее день рождения по официальному приглашению семьи Уваровых. Ведь после того, как он несколько месяцев спасал девочке жизнь, защищая от всяких опасностей после произошедшего похищения, было бы позором его не позвать. Так что пусть семья Донускай уже и не имела особого влияния, и даже самому Алексею не сильно светило попасть на высокий пост, так как дедушка его скоро должен был умереть от старости. Но даже так он заслужил быть здесь, среди элиты их корпораций, на дне рождения его лучшей подруги и девочки, в которую был влюблен. Отчего всеобщее отчуждение, которое демонстрировали по отношению к нему и дети, и взрослые, казалось Алексею жестоким и несправедливым, ведь он все делал правильно, он ни в чем не был виноват, за что же его наказывает общественность. Короче говоря, парень впервые столкнулся с политикой и просто не знал, что с этим делать. Помыкавшись по праздничным залам и наткнувшись на свое неприятие людьми, Алексей в итоге уединился в одну из дальних беседок, стилизованных под парковую зону. Обилие растений, живой почвы, звуки природы фоном, искусственное солнце над головой и искусственные ручьи делали это место невероятно уютным, а гигантский экран, транслировавший вид с улицы, с этой же высоты и направления, где в башне располагалась комната, добавляли к этому ощущению даже чувство близкой свободы. И пусть эти впечатления были обманом человеческого восприятия, все же это помогло ему кое-как успокоиться. «Алексей, не помешаю», справа из-за куста вышел высокий мужчина, отец Светы Устиновой, Виктор Андреевич. «Здравствуйте, Виктор Андреевич». «Нет, конечно, присаживайтесь», Алексей подвинулся к краю скамейки, приглашая того сесть рядом. «Благодарю», не стал тот стесняться, опустившись рядом. Чуть помолчал и заговорил снова. «Наверное, ты впервые столкнулся с подобным к себе отношением. Так, ты в смятении не понимаешь, чем его заслужил. Это нормально, в детстве всегда так. Все дело в твоем дедушке. Товарищ Дануска и слишком рьяно взялся за наведение порядка на территории Сургута и отдавил очень много мозолей, в том числе и другим генерал-губернаторам, отчего негативное к нему отношение и перекинулось на тебя тоже, так часто бывает в политике, поверь мне. Тогда зачем вы пригласили меня на праздник?» Постарался парень говорить как можно более сдержанно и спокойно. «Это уже наше личное к тебе отношение. Мы просто не имели права тебя проигнорировать. Это стало бы уроном нашей чести. Чести Светланы, в конце концов. Устиновы могут быть какими угодно, но только не неблагодарными. Однако и указать остальным, как к тебе относиться, мы тоже не можем. Для нас это также патовая ситуация. Все, что я смог, это запретить явно нападать на тебя или оскорблять, пригрозив гостям удалением с праздника. Вот почему все стараются тебя игнорировать, вместо того, чтобы попробовать на прочность последнего из донских. Взгляни на вашу башню». Мужчина кивнул в сторону экрана, где была трансляция панорамы. Множество гигантских башен уходило к горизонту, но самая ближайшая из них носила номер 13, «Твой дед, последний и единственный ее генерал-губернатор из вашей семьи. Твой отец или дядя могли бы занять его место, но их больше нет. И когда твой дедушка уйдет на покой, за эту башню развернутся нешуточные сражения. Города-башни – это сосредоточение могущества Русатомкорп, ресурсного, технологического, финансового, вообще любого. Мы». Неожиданно экран перед ними превратился в белое полотно, заребил, пошел пятнами, а в следующую секунду все здание содрогнулось от удара, заставив мебель и подвесное оборудование попадать на пол. И даже сидящий на скамейке Алексей едва не упал прямо в ручей, с трудом удержавшись. Повсюду гремит тревога, свет мигает и кое-где даже отключается, а сам парень словно во сне поднимается на ноги, немигающим взглядом глядя в огромный экран, где после засветки начали проявляться очертания красного ядерного гриба. 13-я башня высотой в полкилометра только что взлетела на воздух вместе с 250 000 населения в ней, вместе с дедушкой, вместе с его друзьями-соседями. Алексей даже не сразу понял, что его куда-то тащит, что-то кричат, куда-то везут на лифте, а после и вовсе запихивают в экранированный от радиации военный флайер, курьерскую модель, для перевозки сообщений в условиях ядерного конфликта. Все это он осознает словно бы фоном, отстраненно, будто происходит это не с ним, а в каком-то дерьмовом фильме про супергероев. И лишь когда его слезы начали капать на его сжатые кулаки, а сам он понял, что буквально воет от горя, парень начал наконец-то возвращаться в реальность. «Эй, пацан, пацан, ответь уже, тебя куда доставить-то надо, да чтоб тебя? Хорош ныть, говори уже, куда тебя вести? А, чего?» Наконец-то уняв слезы и утершись рукавом потрепанного костюма, Алексей перевел взгляд на соседнее кресло пилота. Флайеры этой модели были двухместными, зато могли легко развивать скорость в 7 махов. «У меня приказ, доставить тебя куда скажешь, хоть в Америку, хоть в Австралию. Ну и, куда везти-то?» «Я не». Алексей только сейчас осознал, что ему больше нет места дома, да и самого дома-то у него больше нет. Но куда ехать? А зачем? Кому он нужен такой? Нужен. Свете нужен. А еще он нужен самому себе, чтобы найти тех, кто убил его деда и 250 тысяч ни в чем не повинных жителей 13-й башни. И Лешка знал только одного человека, кто мог бы ему помочь в его ситуации. «Мне нужно позвонить в Ласбург, согласовать встречу», — мрачно бросил он пилоту флайера. «Звони», — но тот лишь пожал плечами, активировав коммутатор шифрованной спутниковой связи, после чего передал ему трубку с сенсорной клавиатурой набора. Алексей знал, что Владимир Колбин считается мертвым, как знал и то, что это фикция, инсценировка, и на самом деле он все еще жив, хоть и скрывается под покровительством другого, более могущественного человека. Однако его покровителю звонить он не мог, не по статусу будет. А значит, остался единственный вариант, тетя Альбина Колбина. Когда они в прошлый раз уезжали, эта добрая женщина уверяла, что Алексей может звонить ей когда угодно, если ему понадобится их помощь. Так что именно ее номер он и набрал. Несколько гулких гудков, тяжкое ожидание, сомнение, и вот наконец-то звучит тот самый голос. «Алло, я слушаю. Кто это?» «Тетя Альбина, добрый вечер, это Семка. Мне нужна ваша помощь». Прозвучало это все равно как-то очень неуверенно. Хоть ему и обещали помощь, Алексея нет-нет доточил червячок сомнения. Он вообще больше не понимал, кому доверять. Ведь ясно же, что их башню взорвали свои же. Чужак ни за что бы не сумел подложить под башню ядерный заряд. «Семка, Семка, ты же домой совсем недавно уехал. Что случилось?» Однако участливое волнение в голосе женщины мальчика всерьез успокоило. Она и правда о нем волновалась. Дедушку убили, только и смог он выдавить из себя, чтобы опять не расплакаться. Вспоминать о недавней смерти последнего родного человека было для него чересчур тяжело. «Записывай координаты». «Ой, а ты сумеешь сам-то добраться?» — спохватилась Альбина. «Сумею, диктуйте». И почти сразу юркий флайер снова изменил курс, ускорившись до своих предельных значений. Время прибытия на место – 10 минут. Эгида – 23.12. Ее старший братик-братик был, как всегда, занят. Куда-то летал, что-то управлял, куда-то командовал. Весь в делах, одним словом, очень важных, сложных и неинтересных. Для Эгиды, во всяком случае, ей хотелось быть хорошей девочкой, полезной старшему братику, а не разбираться в дурацких проблемках кожаных двуногих машин. Но она не жаловалась, потому что знала, братик-братик всегда уделит ей внимание, как только вернется из очередной дурацкой поездки. Похвалит, если она старалась, и заругает, если малышка Гида опять бездельничала. «Ой, да ладно, было-то всего один раз. Подумаешь, весь день на солнышке грелась, редком, осенним. Когда еще такая погодка хорошая будет? Но братика-братика все равно надо слушаться. Он же старше, он сильней. Он один умеет делать вкусняшки для малышки Эгиды, антиматерию, что служило топливом для ее мощнейших реакторов. За что Эгида его очень-очень любила и не хотела, чтобы он на нее злился. Да и вообще, он, ее старший брат, ближайший родственник, что был частью ее семьи. Разве это дело, если семья не станет помогать друг другу, а младшие начнут вредничать старшим? Тем более, что он точно был намного умнее ее и знал этот мир куда лучше Эгиды. Так что она, как хорошая младшая, послушно исполняла его приказы, работая на благо империи старшего брата, и уже успела принести в сестры материал из его дома в Ласбурге на новое место, подготовленное кожаными машинами. Так что теперь пришло время самого дома братика Азраила. Не делай это, оставлять огромный особняк с дорогой мебелью, картинами и отделкой из реликтовых пород дерева всяческим проходимцам. Слова не Эгиды, старшего братика, но она, как ни странно, была с ним абсолютно согласна. Все, что имеет высокую ценность для их семьи, должно оставаться в семье. Вот почему Эгида с радостью взялась за исполнение задания, уже через 10 минут оказавшись на месте, прямо над резиденцией семьи Шульц, ставшей частью семьи Интеритум. Оценила масштаб работ, выделила все, что казалось ей ценным и интересным, после чего начала нагнетать мощность своих силовых полей. Да так резво, что уже через минуту воздух рядом с ней завибрировал, а земля вокруг особняка рода Шульц начала вскипать в определенных местах, повторяя собой идеальный прямоугольник со сторонами 200 на 400 метров. В него вошли весь четырехэтажный особняк, парковая зона, подземные гаражи, небольшой пруд с карпами, сарай с инвентарем для садовников и строителей, и даже подъездная площадка с двойной мраморной лестницей, отделанная старой брусчаткой с целым куском ухоженного леса, а также почва, фундамент и часть коммуникаций, уходившие на глубину в 9 метров. И не заметить такой обширный кусок Ласбурга, поднявшийся в воздух, было категорически невозможно. Тем более, что те, кому была интересна деятельность Азраила, так и так наблюдали со всех возможных ракурсов и по любым направлениям. А посмотреть здесь было на что. Не каждый день увидишь, как часть пригорода Ласбурга площадью 80 гектар медленно отрывается от поверхности планеты и плывет по воздуху куда-то на север. Настоящий шок для кожаных аборигенов, подумала Эгида, от этой мысли странно развеселившись. После чего потащила свой груз с еще большим усердием. Ираклий Беркут, 23.52. Ираклий шел по окраинам свалки с щенком за пазухой и не верил своим глазам. Справа от него сейчас пролетал коричневый прямоугольник размером с небольшой городок. И не просто прямоугольник, а целый кусок грунта с лесом и разными постройками, видимыми только верхушками. Словно какой-то невидимый великан выкопал часть земли, решив перенести ее куда-то еще. Тявк, яйк. Высунувшийся наружу щенок снова выразил желание побегать своими лапами, а не ехать в душной запазухе, но Ираклий, как и раньше, бесцеремонно затолкал его назад, застегнув куртку на еще одну пуговку. Не время было сейчас для прогулок, великая свалка была совсем рядом. За этот день он уже трижды сталкивался с агрессивными ее обитателями. Крысы, люди и пёси стаи пробовали на прочность любую потенциальную жертву на этих территориях, одарив Ираклия уже 300 халявных наградных очков, а его дубина и вовсе разъебала уже столько голов, что окрасилась целиком в красный цвет. Вот он и не хотел рисковать своим первым питомцем, над которым невольно проводил эксперименты, желая сделать своим маленьким другом. То есть сам Ираклий опасных экспериментов над щенком проводить, конечно же, не собирался, и вообще был против такого подхода к животным. Однако сам же поставил Искину задачу разработать способ интеграции животного в его нейронную среду и адаптировать наномашины к организму собак. А такие задачи безопасных экспериментов, как водится, не обходятся в принципе. Только вот сам Ираклий об этом не знал. Харх, хайра, гааргр. Неожиданно на них выпрыгнул из какой-то темной норы, скрытой куском серого пластика, облезлый мутант в дырявых обносках, весь в волдырях, с опухолями на лице и руках, с помутневшими от болезней глазами. Он попытался пырнуть Ираклия заточенной человеческой костью, чтобы продлить свое жалкое существование еще на денек. Но его жертва была многократно быстрее. Стальная дубина, сваренная из того самого гидравлического штока, что Ираклий нашел в первый свой день после смерти, и стальных треугольных профилей из монолитного металла, с одного удара переломила мутанта-людоеда пополам, раздробив ему руку, плечо, позвоночник и ребра. Силы в теле Ираклия было теперь еще больше, чем раньше. Всего 10 очков. Ничтожество, брезгливо махнув дубиной в сторону от себя, дабы сбросить с нее остатки крови убитого, молодой воин двинулся дальше. По его прикидкам, до нового поселения, строящегося на средства семьи Интеритум, осталось всего километров 15. С учетом его силы, выносливости и способности постоять за себя, он добежит до туда всего за 4 часа. Главное, миновать местные развалы мусора и кусков арматуры, на которых даже он мог легко сломать себе ноги. А дальше дело пойдет куда как быстрее. За пазухой парня снова заскулил его новый приятель по кличке Пасть, заставив Ираклия улыбнуться. Оголодавший щенок так лихо и быстро уничтожал любую его провизию, что иной кличке юноши и в голову не приходило. Пасти есть, еще и бездонная. Самое то для хищного пса. Как вырастет, точно станет грозой для всякой преступной швали, магазинов с собачьим кормом до мясных лавок. Ираклий в этом даже не сомневался. День 81.01.33. Мое возвращение ознаменовалось несколькими новостями. Первая, она же главная новость. На территории Сургута был зафиксирован мощный взрыв, снесший к хуям город-башню 13, который командовал последние 60 лет генерал-полковник Далан Данускай. Жестко 250 000 человек как корова языком слезала. Да и самого генерала тоже жалко, хороший был мужик. Вторая, но не менее важная новость. Его внук Алексей Донской находился в гостях у моей приемной мамы, Альбины Колбиной, и абсолютно официально просил у меня защиты в обмен на свою службу. Пока отбросим тот факт, что служба 13-летнего пацана такой себе актив. Куда важнее, что он последний из рода Донских, а это в политике внутри Русатомкорп может кое-чего значить. Да и потом, парень был не дурак, с хорошими семейными традициями, достойный человек, способный стать еще одним моим соратником в будущем. Почему бы и не вложиться в него как следует? Тем более, что в голове моей уже давно зрела одна идея, и было бы неплохо ее на ком-то опробовать. Результат будет не сразу, но поможет как мне, так и тому, что на эксперимент согласится. Пожалуй, имеет смысл предложить Лешке поучаствовать в этом проекте, пообещав личное участие в расследовании ядерного инцидента в Сургуте. Я, конечно, так и так планировал его расследовать, однако делиться своей информацией ни с кем не хотел. Знание, как говорится, сила. Но ради нашей общей пользы вполне можно сделать и некоторое исключение. Ладно, идем дальше. Третья новость. Эгида притащила домой не только особняк рода Шульц, но и почти все прилегающие к нему территории, постаравшись сверх всякой меры, отчего посреди ебучей гнилой чащи словно бельмо на глазу выделялся теперь огромный участок ухоженной территории, вырванный как будто из другого времени или вселенной. Все местные на него ходили пялиться, словно в музей какой-то. Благо Тифа догадалась перенести туда базу моих гвардейцев, о чем было объявлено во всеуслышание. Так что по большей части людей удалось отвадить лазить куди ни попадя. Хотя отдельные герои, конечно, никуда не делись. Ну и четвертое, не то чтобы новость, но так, информация для моего размышления. В анклаве Тайк начались какие-то нехорошие брожения с кремированием аж 8 человек разом. При том, что группа из 25 Тайк недавно летала к себе на родину, после чего и вернулась в урезанном составе, это наталкивало на нехорошие размышления. Я, конечно, русский в душе, в основном, но и тайцем быть от этого не перестал. Так что судьба моей четвертой родины была мне не безразлична, так что я старался держать руку на пульсе по поводу ситуации в этой стране. В ту же Аргентину я выживших спецов направил не просто так, решил, что тамошним моим соотечественникам так станет чуть-чуть безопаснее. Хотя я вполне мог ограничиться и чем-то не столь затратным, да хоть той же взяткой местным картелям. Вот только картели я на дух не переносила. Переносил. Черт, как начну про Аргентину вспоминать, так и лезет из меня женское прошлое. Ладно, ерунда, все-таки это просто воспоминание. Короче, надо бы с этим вопросом тоже разобраться и заодно наладить контакты в Таиланде. Но сперва все равно, Алексей, я не стал тащить парня в укрепленный аванпост или холодный и темный особняк, оторванный от всех коммуникаций. Так что просто пришел в гости к Колбиным. Тем более, что и маму давно не проведывал. А еще было интересно, как там киска поживает. Совсем забросил девчонку. Странная тогда была ситуация. Я и помочь ей нормально не мог, и взять с собой опасался. Теперь же, напротив, планировал хоть как-то исправить ситуацию с ее искалеченной психикой и извращенной генетикой. Игрушка или нет, но она была человеком по всем признакам. Может, не самая умная или целомудренная, но зато добрая и ласковая, словно котенок. А такую милоту на произвол судьбы бросать у меня рука просто не поднималась. Тем более, что в ее верности сомнений не было даже в теории. Киска была предана мне словно собака. Так их программировали, так их выращивали и так их воспитывали. А преданность – это одна из тех благодетелей, что окупала многие недостатки даже у обычных людей. Мой внедорожник с машиной охраны въехал на третий участок с некоторой задержкой, так как КПП СБ семьи вовсю работало, а сам участок активно огораживался бетонным забором силами людей Степана Колбина. Хороший мужик, старательный, не зря его свел с приемной матерью. Сейчас глава выйдет лично. Ожидайте, нас впустили на территорию, показали, где припарковаться, но сразу из автомобиля выходить не разрешили. Осторожничали, и это правильно. Степан появился секунд через 40, почти сразу. Добро вам дня, господин Интеритум. Какими судьбами? Я к Альбине Владимировне, по поводу Алексея Донского. Мы договаривались о встрече. Да, что-то было такое. Хорошо, пойдемте. Охрану можете здесь оставить. Безопасность я вам гарантирую. Спорить не стал. Все же участки земли от 1 до 20 считались особенными и предполагали повышенные привилегии по части политики. Просто так завалиться и качать права даже я здесь права не имел. Но и раздавать такие участки мог тоже только я лично. Тем, кого считал достойным подобной чести и подобного же к ним отношения. Вот почему право жить на таких участках нужно было ой как постараться заслужить. Не купить, не выбить угрозами. Только заслужить, верной службой делу моему и заслугами перед местными жителями и всем городом, и больше никак. Так что из 20 участков разных размеров, располагавшихся вокруг укрепленного опорного пункта и будущего завода, были сейчас заняты всего два. Первый, где располагался особняк семьи Шульц вместе с прилегающими к нему территориями, и третий, где свою новую резиденцию собралась строить семья Колбиных, давшая мне когда-то путевку в новую жизнь. В остальном это были пустынные территории, ожидавшие своих новых хозяев. Ой, здравствуйте, мистер Израил. Жаль, по отчеству вас не знаю, как величать. Встретила нас со Степаном сама Альбина. Проходите сюда, на кухню. У нас хоть и тесно, но очень уютно. Чаю попьем. Я и пирог яблочный как раз испекла. Не став кочевряжиться, принял все предложения радушной хозяйки, покорно сев за стол. Выпил черного чая с мятой, скушал кусочек шарлотки, после чего немного поболтал с мамой на отвлеченные темы. И уже потом, спустя полчаса прелюдий, мы наконец-то приступили к основным темам беседы. Передо мной предстал сам Алексей Донской собственной помятой персоной. Парню, если что, досталось прилично. Не каждый день, ты понимаешь, что остался один и никого из родней у тебя больше нет. И еще реже ты оказываешься на чужбине, не понимая, что делать дальше. От таких вводных у любого взрослого-то человека крыша поедет. Чего уж говорить о 13-летнем парне, только-только вступающем во взрослую жизнь. В общем, когда нас оставили наедине, Леха немного сдулся, закономерно начав переживать. «Здравствуй, Алексей, меня зовут Азраил Интеритум. Мне сказали, ты хотел со мной поговорить?» «Да, верно». «Хотел», сперва чуть замялся пацан, но потом сразу пошел в атаку. «Господин Интеритум, возьмите меня на службу». «То есть, дед говорил, что вы помогли Владимиру Колбину, и что вы человек чести. Возьмите меня на службу, я вам обязательно пригожусь». В меня уперся взгляд решительных стальных глаз, а сам я внутренне усмехнулся от такого напора. И в таком вот неоднозначном положении меня и застало сообщение о приближающемся войске противника. Работорговцы северных племен, чьих людей мы недавно убили, решились, наконец, на жесткие меры. А значит, мне было пора начать небольшую войну. Неторопливо поднявшись со своего места, я оперся на трость обеими руками. «Ну что я могу сказать, Алексей? Потенциал в тебе есть. Вижу, что ты парень толковый. Думаю, я смогу тебе помочь, взяв к себе на службу. Вот только все нюансы мы обсудить сейчас не сумеем, потому что у нас только что началась небольшая война. Придется тебе чуть-чуть подождать, товарищ главнокомандующий». Тотчас вытянулся передо мной пацан, даже став чуть-чуть выше. «Возьмите меня с собой, я буду у вас учиться. Я с 7 лет с дедом на войсковые операции летал, я умею слушать и исполнять приказы». «А как? Ну раз уж товарищ главнокомандующий, тогда ладно, возьму. За мной, ученик». Мы вышли из небольшого кабинетика, который нам предоставили для разговора, сходу наткнувшись на Степана. «Мистер Интеритум, слышали уже?» «Да, банды решили покарать своих обидчиков. Мы как раз уходим, и я забираю у вас этого парня. К чему нам готовиться? К работе моей ПВО». Покинув гостеприимный дом, мы сели в мою машину, быстро домчав до аванпоста. Огороженный стеной из заполненных железобетоном транспортных контейнеров, он был построен из точно таких же контейнеров, где внешний слой контейнеров опять же был залит бетоном и забит арматурой, а внутреннее наполнение представляло собой нагромождение пустых контейнеров с вырезанными в них проходами. Утепленные, облицованные, обработанные от коррозии, они были словно обычное здание, просто немного специфической планировки. Этакая смесь длинных коридоров и узких помещений, заполненных электроникой и другим оборудованием. Минимум мебели, несколько казарм с двухъярусными кроватями внутри, плюс душевая со скважиной водой. Вот и все богатство моей основной твердыни в этих лесах. Оказавшись внутри, мы прошмыгнули по внутреннему лабиринту, оказавшись у дверей в командный пункт. «Сейчас я познакомлю тебя со своим братом. Если меня не будет рядом, можешь обращаться к нему по любым вопросам», после чего, толкнув в бок тяжелую дверь купе, я шагнул в залитое светом помещение. Мониторы по периметру, тактический голой экран в центре, где была создана точная проекция местности, куда сводилась вся информация о территории, данные разведки, ландшафт, поселения, дороги и прочие нюансы, необходимые для ведения боевых действий. «О, Азраил, привет! Наконец-то вернулся, а у нас тут намечается небольшое веселье. Во главе всей здешней движухи, как всегда, находился Крон, аватар Микрона, игравший роль моего младшего брата. Идея использовать одного из андроидов для этой роли и правда оказалась чертовски удачной. Дела, сам понимаешь, только развел я руками. Крон, позволь представить тебе моего первого ученика, Алексея Донского. Он теперь будет частью нашей семьи. Станет под началом рода Интеритум всячески познавать науку жизни и искусство войны». «Семьи?» – удивился парень, не ожидая, видимо, такого серьезного подхода с моей стороны. «Конечно, семьи. Учитель, он все равно что отец, а учитель даже на один день, учитель навсегда. Тебе всего 13, так что я не смогу тебя никак защитить законно, если не возьму над тобой опеку. Да и не все наши секреты могут передаваться чужакам, но если ты не согласен на это, я пойму. Однако и мой вклад в твое обучение станет тоже совсем иным. Я могу подумать над этим шагом». Подняв на меня свой взгляд, парень пытался разглядеть что-то в моих глазах. «Может быть, понять мою мотивацию или обнаружить скрытую угрозу. И довольно с неплохой проницательностью, у меня даже за ушами защекотало. Неплохо. Кое-чему его все же успели научить. Еще один повод перетянуть парня на свою сторону, сделав частью великого будущего Земли. Конечно, можешь. До завтрашнего утра тебе времени хватит? Да, этого достаточно, кивнул он, перестав меня сверлить взглядом. Итак, вернемся к нашим баранам. Как мы и думали, Хан Блаа, власть крови по-якутски, сделали свой ход и решили пощупать нас за мягкое вымя. Какие у нас вводные? Общая численность направленной сюда вражеской армии 346 человек, техника, 15 внедорожников с пулеметами, 12 бронированных грузовиков десантных, все разномастной конструкции разного производства, один тяжелый полевой танк 40-летней давности, его везли на низкорамники, чтобы топливо зря не жрал, и самое вкусное, 5 установок залпового огня с дальностью поражения 23 километра. Нихера тут бандиты жируют. Откуда столько брони? Еще и установки эти. Можно? Алексей поднял руку словно в школе, ожидая разрешения говорить. Говори, кивнул я парню. Хан Блаа ведут дела с контрабандистами на территории Русатомкорп. Наш ледокольный флот водит караваны из Азии в Европу, а там всегда был обширный рынок устаревшего оружия. В разобранном виде его перевозят и сбывают богатым бандам, картелям и прочим повстанцам, на чем хорошо греют руки политики и чиновники разных уровней. А северяне еще и черный рынок трансплантологии занимают почти на 15%, денег у них всегда было много. Режут своих рабов по мере их старения, пока не испортились. Так что абсолютно все проконтролировать для нашей корпорации было просто невозможно, хоть мы и боремся с этим явлением уже полвека. Или часть ваших высших офицеров и сами являются частью этих схем, поэтому не могут искоренить сами себя, добавил ремарку Крон. Я не стану спорить, может быть и такое, после произошедшего с его домом Алексей уже не был так уверен в непогрешимости их командования, как в детстве, да и само детство сегодня закончилось. Откуда ты все это знаешь? Дед учил на совесть, без скидок на возраст, а я даже с ним не попрощался. Поджав губы, парень уставился в призрачную карту над столом, снова приготовившись слушать. Мы же с Кроном продолжили разрабатывать план короткой войны. Просто отбить атаку этих ушлепков было мало. Нужен будет еще и карательный рейд устроить на их территории с целью разбить единство объединения банд. С этим средневековьем пора было кончать. И не только здесь, вообще везде, где живут люди. На своей планете я подобного скотского поведения людей друг к другу не потерплю. Глава 10. Мы вышли на улицу спустя полчаса, закончив разрабатывать детальный план. Прямо на ходу я начал проговаривать его основные пункты для Алексея, ожидая, что начнет задавать мне правильные вопросы. Итак, на нас напал враг. Мы можем его уничтожить уже сейчас одним ударом, но не делаем такого шага, вместо этого ожидая подлет дронов. Зачем? Вокруг нас суетились десятки женщин и немного мужчин, а над головами сновали туда-сюда мобильные доспехи, внутри которых находились мои андроиды. Аванпост жужжал словно растревоженный улей. Ну вы, так, я думаю, чтобы продемонстрировать работу ваших ПВО или РЭП. Верно, демонстрация силы бесполезна, если ее никто не увидит. Поэтому главным элементом сегодняшней заварухи является онлайн-трансляция с нескольких точек. Крон, у тебя ведь все готово? Готово, конечно. Мы транслируемся сразу на 12 площадках, но вас же забанит. Ха, пусть попробуют. Мне даже интересно, как это у них получится, самоуверенно заявил мой младший брат. Но я знал, выбить омикрона из его цифровых крепостей не под силу никому, даже его отцу. Уверен, что и та золотистая тварь зубы в итоге обломает. Иначе он бы не стал заманивать нас в ту ловушку, если бы мог вот так просто сломить омикрона. Вы что, взломали их сервера? Отчего-то ужаснулся Лёшка. Это может плохо закончиться. На вас ополчатся самые сильные корпорации мира. Вот поэтому мы и должны продемонстрировать силу сегодня, чтобы они подумали, стоит ли из-за такой мелочи откапывать топор войны, хохотнул Крон. Только фишка в том, что никаких следов взлома они не найдут, не смогут. Но зачем такой риск? С волками жить, по волчьи выть, улыбнулся я в ответ. Тебя или признают равным, или сожрут. Третьего не дано. Не знаю, как ты, но мы с братом в роли корма себя не видим, только вожаками волчьей стаи. И если надо, не прочь порвать пару глоток на этом пути. Такова жизнь, парень. Во, мы на месте. Двигаясь по внутренней территории, Мы вскоре оказались рядом с посадочной платформой, установленной на стальных сваях. Поднятая на целый метр над землей, она могла не опасаться заметания снегом, да и другие атмосферные осадки удалялись с нее почти моментально. Рассчитана платформа была на посадку одного ядреного тяжелого флайера, носорога, на случай, если на землю приземлиться будет нельзя, в весенний паводок, к примеру, или после кислотных дождей, чтобы эту дрянь по округе не разметала реактивными струями. Короче говоря, на платформе сейчас нас ждал не очередной носорог, а отряд быстрого реагирования, сформированный из моих же гвардейцев. Ничем от всех остальных они не отличались, просто их мы выделили в отдельную группу, которая могла в любой момент сорваться куда прикажут, чтоб в наряды по охране их не ставили, в дальние патрули не направляли, чисто ради удобства, не более. Вот, две группы по пять воительниц. Сегодня задействуем обе. Одна отбивает нападение, вторая сразу летит на территорию банды и выжигает все, что видит. Целые сутки. Думаю, больше им и не понадобится. Всего пять, но там же 400 бойцов. Опять удивился Лешка, их же убьют. О чем я и говорил. Мы должны продемонстрировать свои возможности, иначе нас будут слишком сильно недооценивать. Демонстрация подавляющей мощи поможет отсеять всякую шваль и заставит серьезных игроков относиться к нам с опаской, что даст нам время на дальнейшую подготовку. Время, Алексей, ничуть не менее важно, чем оружие и патроны, а иногда даже важнее, чем вообще все, но именно его нам и не достает. Да, это все так, но всего пятеро солдат против 400, я не понимаю, парень был явно в растерянности, и это неудивительно, ведь он оперировал местными представлениями о войне, об оружии, о защите, и просто не владел информацией о наших технологиях, которые меняли практически все. Сегодня поймешь, весь мир поймет. Рассмеялся я на этот его ответ, кто ведет трансляцию. Две из десяти фигур в броне подняли руки, те руки, что были без установленных сверхмощных орудий. Держитесь позади остальных, да повыше, так, чтобы вся картина боя была как на ладони. Так точно. Гаркнули два мелодичных женских сопрано. Со мной они говорили всегда без обратки и маскировки своих настоящих голосов. Действовать четко по программе боя. Вылет. Тут же скомандовал Крон, и 10 тяжелых доспехов взревели ионными двигателями, отправившись в небо. 5 куда-то на север, а другая пятерка четко над нами, на высоту в 3 километра, откуда и будет произведен хладнокровный расстрел уебков, пришедших ко мне с оружием в руках. На максимальной мощности импульсного выстрела лучевое орудие НОВА способно порождать в точке попадания плазменное облако диаметром 20 метров, выжигая в этом радиусе не только кислород, но и легкую пехотную броню вместе со всей органикой внутри. Попадание же в бронированную технику, не обладающую силовыми полями, тупо испаряет ее вместе со всем экипажем. А если необходимо вскрыть что-то особенно прочное, несколько орудий в потоковом режиме работы наводятся в одну точку и прожигают десятки метров любой материи за пару минут, словно мощные лазеры. Правда, НОВА работали на ином принципе и несли своими выстрелами не только энергию, но и массу, что усиливало поражающий эффект попадания многократно, что и позволяло экономить энергию малых реакторов, делая такую связку возможной. Еще одна камера установлена на крыше аванпоста, чтобы, так сказать, все видели картинку с земли. Опять взял слово Крон, когда рев двигателей отдалился достаточно. Ты ведешь 3 трансляции одновременно, на 12 площадках разом трафика-то хватит, помнится, качество идет максимально возможное, хватит, он по 3 спутниковым каналам идет, должно хватить. Так ты что, еще и спутники их взломал? Ухмыльнулся я на эту новость. Естественно, как бы еще я получил полный контроль над их серверами. Ха, ну ты и тип, братишка. Идем, Леха, будем смотреть трансляцию из первых рядов. Я пошел обратно к машинам, на одной из которых уже была смонтирована система голографического экрана. Грех было бы не показать местным кино о том, какие мы тут крутые. Чтоб уважали и не цеплялись к моим гвардейцам по пустякам, а то ведь нарываются ежедневно, дегенераты. Не понимают, что живы только потому, что я приказал утихомиривать всех без летальных исходов. При этом на Лешку смотреть было и больно, и смешно одновременно. Парень попал в какой-то новый для него мир, где мировые корпорации не страшное зло, осаждающие твою родину, а своры мелкого хулиганья, которые 2 отбитых мужика в лесу собираются гонять с саными тряпками. У парня явно начинался слом восприятия, то ли еще будет, скорый культурный шок сверху накроет, как только мои девочки раздавят северные орды работорговцев. Ну ничего, пускай привыкает к веселью. Не зря же просился ко мне в ученичество. Никита Череп. Никита родился 45 лет назад в одной речной деревеньке в многодетной семье рыбака. Родился крупный, почти 6 килограмм весом и ростом в 63 сантиметра. Отчего роды были тяжелые, и мама его их, естественно, не пережила. Только не с той медицинской помощью, какую могла оказать деревенская повитуха. Так он неосознанно и стал причиной смерти первого человека в своей горькой жизни, собственной матери, которая и дала ему перед тем, как уйти за грань, имя Никита, как самое доброе имя, какое тогда смогла вспомнить, словно в насмешку судьбы. Смерть жены родами не добавила отцу Никиты любви к своему четвертому выжившему ребенку и четвертому же сыну, так что отцовской любви Никита почти не видел, только строгость, суровость и обвинения в смерти матери, когда батя выпивал, заливая самогоном множество рабочих травм и застарелых болезней, как он сам любил шутить с соседями, да вообще все болит, кроме хуя, отчего спал отец плохо, двигался тяжко и только опьяненный самогоном мог наконец-то отоспаться за всю отработанную неделю. Сперва, пока Никита был маленький, это ему мало чем грозило, но парень рос, рос быстро, уже к 8 годам достигнув 1,5 метра роста, при этом на его теле до сих пор не росли волосы, даже на голове. Кости парня были излишне толстые и угловатые, делая внешность Никиты довольно жуткой. Тогда-то от пьяного отца ему и начало доставаться, парень просто устал молчать, терпя от него унижение и обвинения в смерти мамы, начав огрызаться, словно подросший волчонок.